Издательство «Эксмо». Николай Леонов, Алексей Макеев. «Каменный след». Читает Андрей Трамельман. Глава первая. Утро было чудесное. Выйдя из дома, Ирина глубоко вдохнула чистейший горный воздух, обвела глазами окружающий пейзаж, еловые леса на склонах гор, ледяную шапку Эльбруса вдали, ближние горы, покрытые светом восходящего солнца, и зажмурилась от удовольствия. Как хорошо здесь! Как замечательно, что Аркадий решил основать свой бизнес именно здесь, а не в скучном Подмосковье. Теперь она может каждый день гулять по горным тропам, вдыхать целебный воздух и наслаждаться жизнью. А если ей вздумается искупаться в море, это тоже не проблема. Достаточно сесть в машину, и умелый водитель Руслан за какой-то час довезет ее до самого морского прибоя, до пляжа, который находится в другом владении ее мужа, в черте Сочи. Да, сегодня ей ничто не помешает погулять. Причем не одной, к одиноким прогулкам она привыкла, а вместе с мужем. Да, Аркадий решил преодолеть свою обычную лень и согласился после завтрака пройтись по одной из троп, проложенных по плану Сережи, этого милого мальчика. И Сережа, как знаток здешних мест, как спортивный инструктор всей семьи Бурилкиных, будет их сопровождать. Да, кажется, и Илья, друг мужа, гостящий в их имении, будет их сопровождать. Что ж, можно будет поболтать, услышать последние московские сплетни. А то что же она, все одна да одна, так и от жизни можно отстать. Завтрак решили устроить прямо на воздухе. Горничная Анжела и повар Георгий умело накрыли столик. А кофе, сваренный Георгием, был, как всегда, безупречен. Все же только уроженцы Кавказа умеют по-настоящему варить кофе. К концу завтрака подошел и Сергей, спортивный инструктор. «Всем доброе утро!» — приветствовал он компанию, сидящую за столом. «И приятного аппетита!» «А ты что, не садишься?» — спросил его Аркадий Семенович, хозяин усадьбы «Орлиное гнездо». «Что, на пустой желудок пойдешь?» «Сейчас что-нибудь перехвачу по-быстрому и через 10 минут буду готов», — отвечал Сергей Воинов. «Для меня важнее утром пробежаться, чтобы поддержать форму, чем поесть. Но поесть я тоже успею. Мы ведь идем на прогулку, как вчера решили». «Да, пойдем пройдемся», — кивнул Аркадий Семенович. «Мы с Иришей пойдем, и вот Илья Анатольевич тоже решил присоединиться». «А что, дети с нами не пойдут?» — спросила Ирина. «Нет, не хотят», — покачал головой владелец «Орлиного гнезда». «Олег еще спит, и Лена вчера сказала, что тоже этим утром поспит подольше, чтобы ее не будили». «А как одеваться, как обуваться на эту прогулку?» — осведомился Илья Коточилов, гость семьи Бурилкиных. «Ведь мы по горам будем ходить, верно? Наверное, в ботинках там не пройдешь, нужно кроссовки надевать». «Да, желательно иметь на ногах кроссовки», — ответил Сергей Воинов. «И одеться тоже нужно. Это все-таки горы, там ветер может налететь, холодный ветер. Так что лучше надеть куртку или ветровку». «Что ж, пойду одеваться», — сказал Коточилов, — «чтобы соответствовать высоким горным требованиям». Он первым поднялся из-за стола, за ним последовали Ирина с мужем, а Воинов, наоборот, сел за стол и постарался успеть поесть, пока его подопечные будут переодеваться. Спустя 15 минут небольшая группа людей вышла из ворот усадьбы и повернула в сторону ущелья. Тропа вначале широкая и гладкая, вскоре сузилась и стала подниматься вверх. Чем выше поднимались гуляющие, тем шире открывался горизонт, стали видны новые долины. Поселок Красная Горка, на окраине которого располагалась усадьба Бурилкиных, стал виден как на ладони. А на западе, ближе к морю, виднелась знаменитая Красная Поляна с ее Олимпийской деревней. — Слушай, Аркадий, а что ты там свой бизнес не развернул в Красной Поляне? — спросил Коточилов. — Там, как я понимаю, цены за аренду подъемников совсем другие, чем здесь, и наплыв клиентов зимой больше. Там можно хорошие деньги снимать. — Да, там прибыль выше, чем здесь, — согласился Бурилкин. — Но ведь там вся московская тусовка обретается. Всяких любопытных полно, которые свой нос везде суют. Нам с Ириной они уже в Москве надоели. Хочется пожить в тишине. А что касается денег, так у меня в Красной Поляне тоже объекты недвижимости имеются. Пара отелей в тех краях мои. Ну а здесь мне вообще весь поселок принадлежит, со всеми трассами, тропами и подъемниками. И здесь тоже неплохие деньги получаю, а вдобавок получаю уединение. — То есть у тебя двойная выгода? — рассмеялся Казачилов. — Понимаю, понимаю. Но давайте постоим здесь немного. Все же высоко мы забрались, тяжело на такой высоте. — Да, давайте постоим, полюбуемся, — согласилась Ирина. Вся компания на какое-то время остановилась на горной тропе. Справа нависала огромная гора, слева открывалось ущелье, по дну которого струилась бурная речка. Вид был просто сказочный. Они постояли немного и двинулись дальше. — А далеко можно уйти от вашего орлиного гнезда? — спросил Казачилов. — И как мы будем возвращаться? Той же дорогой? — Вот Сергей может ответить. Он тут все маршруты знает, — сказала Ирина, а затем позвала. — Сережа, подойдите к нам. Инструктор, шедший впереди метрах в 20, задержался и подождал, когда остальные к нему подойдут. — Вот Илья интересуется, как будет построен наш маршрут, — сказала ему Бурилкина. — Расскажите, какие тут примечательные места, как мы вернемся обратно. Молодой человек кивнул, показывая, что понял задачу, и принялся рассказывать. — Мы пройдем еще около 2 километра вдоль склона горы, потом будем плавно спускаться к реке. По дороге перейдем 2 притока этой реки, там через тропу перекинуты мостики. И там можно увидеть замечательный водопад. Вода падает с высоты более 30 метров. Дальше мы выйдем к небольшому горному озеру, в котором можно искупаться, а потом обогнем гору и по другому ущелью вернемся обратно. Вся прогулка рассчитана на 3 часа. — Что ж, интересные планы, — сказал Казачилов. — В любом месте на Черноморском побережье за такую экскурсию взяли бы 3-4 тысячи. Водопад, озеро. Только кафе с шашлыками не хватает. — Ну нет, — воскликнул Бурилкин. — Я не позволю портить мой девственный пейзаж какими-то шашлыками. Да и не поедут сюда все эти лавочники. Ведь это только моя тропа, чужие здесь не ходят. Как же владелец кафе будет деньги зарабатывать? А мы шашлыки дома поедим, когда вернемся. Мой Георгий замечательно умеет готовить мясо. — А откуда взялись все эти тропы, по которым мы ходим? — продолжал расспрашивать московский гость. — Местные жители проложили, что ли? — Нет, какие тут местные жители? — рассмеялся Сергей. — Отсюда к востоку и к югу на 30 километров никакого жилья нет. Только южнее начинается Абхазия, там есть горные села. А эту тропу в основном набили здешние звери, кабаны, лоси, медведи. А там, где она прерывалась или была завалена, я все расчистил. Пришлось, конечно, поработать пилой, топором и лопатой, зато теперь имеется кольцевой маршрут, по которому не стыдно людей водить. Правда, здесь есть одно опасное место. — Вот как? — удивился Казачилов. — Чем же оно опасно? Обрыв какой-нибудь? — Да, обрыв там тоже имеется, — ответил Воинов. Но опасность исходит не от обрыва, а от противоположного горного склона. Склон каменистый и очень крутой, и если поверху пройдет какой-нибудь зверь и столкнет камень, когда мы будем внизу, со склона может сорваться каменная лавина. И вот она может столкнуть кого-то в пропасть. В будущем я этот склон обязательно укреплю, поставлю там сетку. А пока надо просто идти там поосторожнее. — И где же этот опасный участок? — спросил Илья Анатольевич. — Далеко еще до него? — Нет, вон там, за поворотом. Вот, видите? Казачилов взглянул на отрезок тропы, на который показывал инструктор, и пожал плечами. — Не вижу там ничего опасного, — заявил он. — Я и более крутые склоны видел. Уверен, что ничего с нами здесь не случится. — Может быть и так, — согласился Воинов. — И все же я попросил бы здесь не задерживаться и не говорить очень громко, лучше вообще молчать. И он двинулся вперед, подавая пример остальным. За ним зашагал Бурилкин, следом Казачилов. Ирина, которая в это утро никуда не хотела спешить, а хотела наслаждаться каждым мгновением, немного отстала от остальных. Так они прошли 50 метров. И вдруг где-то вверху, в горах, послышался какой-то звук, похожий на гром. Вслед за этим люди услышали нарастающий приближающийся грохот. «Лавина!» — воскликнул Воинов. «Бегите, бегите скорей!» И поскольку остальные растерялись и не знали, что делать, он схватил за руки Бурилкина и его гостя Казачилова и потащил их вперед, прочь от опасного участка. Ирина Бурилкина отстала от остальных. Она тоже побежала, но все еще находилась на середине опасного участка, когда груда камней скатилась на тропу, ударила в женщину и столкнула ее вниз на крутой склон. Еще несколько метров камнепад катился вниз, потом стал постепенно останавливаться. и совсем остановился. Все замерло. В мире снова наступила тишина. О случившемся напоминала лишь груда камней, высевшаяся на тропе. Аркадий Бурилкин вырвал свою руку из руки инструктора Воинова и бросился назад, к тому месту, где только что находилась его жена. «Ира!» — позвал он. «Ирина!» Ему никто не ответил. Аркадий Семенович вгляделся вниз на склон, куда камнепад увлек Ирину. Потом вгляделся еще пристальнее и воскликнул. «Она там, вон там, я вижу ее кроссовку! Ее завалило камнями, ее надо вытащить, скорее!» Он топтался у края брыва, но спускаться не спешил. Уж больно там было круто. Но эта крутизна не остановила Сергея Воинова. Двигаясь наискосок, прижимаясь к склону, он спустился к груди камней, откинул несколько булыжников и замер на месте. Потом поднял голову и сказал, обращаясь к Аркадию Семеновичу. «Мне очень жаль, Аркадий Семенович, но спешить уже незачем. Ирина Васильевна мертва». «Мертва?» — воскликнул Бурилкин. «Как же так? Не может быть!» «К сожалению, это так», — сказал инструктор. «Надо вызвать полицию, они должны осмотреть место, нам нужно вернуться в усадьбу». И он стал подниматься назад, на тропу.